И вот сын булочника, теперь уже взрослый, красивый молодой человек, проходил через садовую площадку. Он увидел, что подле цветущих олеандров кто-то плачет, подошел и сказал: «Полно, приободритесь!» И в эту минуту узнал принцессу. «О, принцесса!» — прибавил он, — «не горюйте!» «Как мне не горевать?» — сын булочника, — отметила Азелиза. Она тоже узнала его. «Как могу я не плакать, когда меня изгоняют? Подумай! У меня даже нет адреса моего отца, и мне придется воевать с моими врагами одной, совсем одной!» «Это неверно!» — ответил сын булочника. Его звали Эринак. «А я-то? Если вы позволите мне быть вашим оруженосцем, я пойду с вами на край света и помогу вам сражаться с вашими врагами». «Тебе этого не позволят», — печально сказала принцесса. «Но все-таки я очень, очень тебе благодарна». Она отерла глаза платком и прибавила: «Теперь я должна уйти». «Но идти мне некуда». А во дворце происходило следующее. Как только Азелизу прогнали, королева сказала: «Лучше было бы, если бы ты объявил, что она изменится, и велел ей отрубить голову». Король же ответил: «Хорошо, я велю лучникам убить ее. Они ее увидят, когда она пойдет из сада». Поэтому едва Азелиза отошла от олеандров, кто-то на террасе закричал: «Вот она!» И тотчас же град стрел посыпался в сад. Эринак кинулся к Азелизе, схватил ее в охапку и повернулся спиной к стрелам. Королевских лучников было много, целая тысяча. И все превосходные стрелки. Эринак упал. Тысяча стрел вонзилась в его спину. «Вот и последний мой друг погиб», — со слезами молвила принцесса. Она была очень сильна, а потому отнесла Эринака в кусты, подальше от дворца. Потом протащила в лес, и там стала громко призывать к себе королеву-фей Беневолу. Беневола явилась. «Моего лучшего друга убили», — сказала Азелиза. «Должна ли я вынуть стрелы из его тела?» «Если ты это сделаешь, он изойдет кровью», — ответила Беневола. «А если они останутся в его спине, он умрет», — проговорила принцесса. «Ну, это еще вопрос», — возразила фея. «Дай-ка я пообрежу их». И она действительно укоротила стрелы своим волшебным перочинным ножом. «Теперь», — продолжала Беневола, — «я сделаю все, что возможно, только, боюсь, это будет неприятно вам обоим». «Эринак», — обратилась она к неподвижному сыну булочника, — «приказываю тебе, едва я исчезну, превратиться в ежа». «Еж», — объяснила она Азелизе, — «единственное существо, способное жить с тысячу стрел в спине». «Да, конечно, я знаю. Существуют еще дикобразы, но о них не стоит говорить. У них очень дурные манеры. Однако, теперь до свидания». И она исчезла.